«Нет», — сказал я. «Деньги?» «Нет». «Попали в передрягу?» «Нет». «У вас рак?» «Нет». Он пожал плечами. «Может быть, вы алкоголик?» — сказал он. «Или гомосексуалист? Или любите огорчения ради них самих? Плохи должны быть ваши дела, если вы хотите ехать к тропистам». Я снова взглянул в зеркало поверх его головы. Сейчас впервые я заметил разницу между нами. Отличала нас не одежда, его темный дорожный костюм и мой твидовый пиджак, а непринужденность, с которой он держался, ничего общего с моей скованностью. Я никогда так не смотрел, не говорил, не улыбался, как он. «Дела мои в порядке», — сказал я. «Просто я, как личность, потерпел в жизни фиаско, как и все остальные», — сказал он. «Вы, я, все эти люди здесь, в буфете, все мы до одного потерпели фиаско. Секрет в том, чтобы осознать этот факт как можно раньше и примириться с ним. Тогда это больше не имеет значения». «Имеет еще какое», — сказал я. «И я не примирился». Он прикончил коньяк и взглянул на стенные часы. «Вам вовсе не обязательно», — заметил он, — «немедленно отправляться в монастырь. Перед добрыми монахами вечность. Что им стоит подождать вас каких-то несколько часов? Давайте переберемся туда, где сможем пить с большим удобством. А может быть, и пообедаем? Будучи семейным человеком, я не стремлюсь домой». Только теперь я вспомнил о незнакомце в машине, который окликнул меня на улице. «Вас зовут Жан?» — спросил я. «Да», — сказал он. «Жан де Ге. А что?» «Кто-то принял меня за вас тут, у вокзала. Какой-то субъект в машине окликнул меня. «Привет, Жан!» — крикнул он. А когда я сказал, что он ошибся, это, похоже, позабавило его. Он подумал, что я, вернее, вы, не хочу, чтобы меня узнали. «Ничего удивительного. И что вы сделали?» «Ничего». Он со смехом отъехал и крикнул, что мы увидимся в воскресенье. «О, да! Ля шоссе!» Примечание. Охота, травля. Мои слова, видимо, направили его мысли в новое русло, так как выражение его лица изменилось. Хотел бы я узнать, что у него на уме. Голубые глаза подернулись непроницаемой пеленой, и я спросил себя, я тоже так выгляжу, когда какой-нибудь трудный вопрос всплывает из глубин моего сознания? Он кивнул носильщику, терпеливо ожидающему с двумя чемоданами в руках за дверями буфета. «Вы сказали, что оставили машину у собора?» — спросил он. «Да». «Тогда, если у вас найдется в ней место для моих чемоданов, мы можем вернуться туда и поехать куда-нибудь пообедать». «Разумеется. А куда вам будет угодно?» Он расплатился с носильщиком, подозвал такси, и мы отъехали от вокзала. Это было похоже на странный сон. Как часто во сне я, тень, смотрел на самого себя, участвующего в призрачных событиях этого сна. Сейчас все это происходило наяву, а я ощущал себя таким же бестелесным, таким же безвольным. «И он ничего не заподозрил?» «Кто?» Я вздрогнул. Его голос, как голос пробудившейся совести, напугал меня. Мы оба молчали с тех пор, как сели в такси. «Человек, который окликнул вас возле вокзала?» «Нет, абсолютно ничего. Я теперь вспоминаю, что он знал о вашей поездке. Он сказал, что она, видимо, была безуспешной. Это вам о чем-нибудь говорит?» «Еще как!» Я не стал развивать тему, это меня не касалось. Я лишь взглянул на него украдкой. Он также украдкой смотрел на меня. Наши глаза встретились. Но мы не улыбнулись друг другу, что было бы естественно для людей, связанных узами сходства, и я вновь почувствовал холодный озноб, точно меня подстерегала опасность. Я отвернулся от него и стал глядеть в окно. В то время как такси завернуло за угол и остановилось у собора, раздался низкий, торжественный благовест ковсеношный. Этот неожиданный зов всегда глубоко меня трогал, задевал в моем сердце какие-то неведомые струны. Сегодня в громком, неудержимом звоне колоколов было предостережение. Мы вышли из такси. Медный гул стал тише, перешел в глухой рокот. Рокот во вздохе, вздохи укоризны. В двери собора вошло несколько человек. Я отпер багажник, мой спутник ждал, с интересом рассматривая машину. «Форд Консул», — назвал он. «Какого выпуска?» «Он у меня 2 года. Прошел около 15 000 километров. Вы им довольны?» «Очень. Но я мало на нем езжу, только на уикенды». Пока я укладывал его чемоданы, он жадно расспрашивал меня о машине. Словно мальчишка, увидевший новую марку, он трогал переключатель скоростей, похлопывал по сиденьям, чтобы проверить пружины, касался пальцами рычага передач и указателя скорости и, наконец, в полном восторге от машины спросил, нельзя ли ему ее повезти. «Разумеется, можно», — сказал я. «Вы знаете город лучше меня, действуйте». Он с уверенным видом сел за руль, я забрался на сиденье рядом. Отъезжая от собора и поворачивая на улицу Вольтера, он продолжал восторженно шептать. «Великолепно! Чудесно!» Видно было, что он наслаждается каждой секундой езды, вернее, бешеной гонки. «Сам я езжу весьма осторожно». Мы проскочили перекресток в прекрасном свете, чуть не сбили с ног старика, прижали к обочине огромный Бьюик.